представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, 26 августа выступил с предъявлением, в котором отмечается: «Наблюдаются неблагонадежные действия тех, кто, придираясь к успешному опытному подводному запуску баллистической ракеты и стратегической подлодки на более высокой стадии, пытается создать атмосферу для оказания жестокого нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Например, в Соединенных Штатах Америки и некоторых странах-сателлитах раздаются голоса протеста против последнего нашего опытного запуска баллистической ракеты, а 25 августа в пожарном порядке созвалось даже совещание Совета Безопасности ООН. США и их сателлиты, квалифицируя опытный подводный запуск нашей баллистической ракеты и стратегической подлодки как нарушение какой-то резолюции, предоставили это на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Это яростная провокация. Она напоминает поговорку «Вор кричит, держи вора». Несколько месяцев назад Соединенные Штаты Америки, перебросив в Южную Корею крупнейшие по масштабу ядерные стратегические средства и войска, провели совместные военные учения «Киризоль» в Токсури, шумно ратуя за захват Пхеньяна. А в эти дни, невзирая на решительный протест внутренней и мировой общественности, они опять проводят совместные военные маневры для превентивного ядерного нападения на нашу республику. Результат последнего опытного запуска баллистической ракеты и стратегической подлодки наглядно убедил в том, что теперь мы достойно стоим в первых рядах военных держав с усовершенствованной способностью ядерного нападения, и что неоспоримо оказались в наших руках вся территория США и их Тихоокеанская оперативная зона, хотя американцы упорно отрицают это. Придирка к этому лишь ускорит протест самоубийства Америки. Самый оптимальный путь к спасению Америки от нашего сокрушительного удара – это вести себя благоразумно, не задевая достоинства и безопасности Корейской Народно-Демократической Республики. Если США, туго закрыв уши от нашего строгого предупреждения, попытаются хоть на йоту посягнуть на достоинство нашей республики и ее право на существование, то мы, в свою очередь, покажем по этапном порядке всепоражающие шаги, на что способна лишь признанная военная держава, подчеркнул представитель МИД Каиндер.